Вы можете снизить температуру Люгун Цзы. Доктор Чжу знал, что Линь Чуцзю пришла, но он не решался обратиться к ней. Но теперь, когда сама Линь Чуцзю заговорила, он решился повернуться к ней. Линь Чуцзю кивнула. «Могу, и могу также гарантировать, что у него не будет жара в ближайшие несколько дней». У нее было сильное противовоспалительное лекарство. Оно было специально приготовлено для детей, чтобы их мозг не пострадал. Она положила несколько коробочек в свою аптечку ранее на крайний случай. И теперь это оказалось очень кстати. «Да-да, если вы сумеете сбить температуру Люгун Цзы, я могу поручиться, что с ним все будет в порядке». Когда доктор Чжу услышал слова Линь Чуцзю, он как утопающий схватился за соломинку. На его лице изобразился восторг. Если бы здесь не было Сятинья, он бы подошел и похлопал Линь Чуцзю по плечу в знак благодарности. «Спасительница, она настоящая спасительница. Хорошо, дайте мне чашку горячей воды, а я дам лекарство». Линь Чуцзю взглянула на Сятинья. Видя, что у Сятинья нет возражений, она положила свою аптечку на стол и подождала, пока доктор Чжу нальет воды. «Хорошо, я иду». Доктор Чжу с трудом поднялся, повернулся и выбежал наружу. Его ученик тоже выбежал, увидев это. После того, как все вышли, Линь Чуцзю открыла аптечку, достала белую фарфоровую бутылочку и достала 5 таблеток из нее. Маленький ярлычок на бутылочке гласил: «Сильное противовоспалительное средство». Он был маленьким и некрасивым. Больше Сятинья ничего не увидел. Линь Чуцзю взяла одну таблетку, завернула остальное в бумажку, а потом взяла бамбуковую воронку из аптечки. Хлоп. Когда аптечка закрылась, Линь Чуцзю так ничего и не объяснила от начала до конца. И Сятинья тоже ни о чем не спрашивал. Доктор Чжу быстро набрал чашку теплой воды и вернулся. Линь Чуцзю раздробила таблетки в ложке, бросила их в воду и растворила. Когда температура воды стала такой, как нужно, Линь Чуцзю взяла воронку и приоткрыла рот Лю Бая, а затем всунула воронку ему в рот. Судя по силе, она, должно быть, уткнулась прямо ему в горло. Вставив ее, Линь Чуцзю влила воду с лекарством через воронку в рот Лю Баю. Лекарство попало прямо в горло Лю Бая. У Лю Бая возник рвотный рефлекс, но он не мог выплюнуть воду. Чашка с лекарством гладко влилась в рот Лю Бая, и ни капли не пролилось. «Все в порядке?» Доктор Чжу был очень удивлен, когда увидел, как Линь Чуцзю дает лекарство. Он правильно прочитал, этот молодой господин был девушкой. Как девушка могла быть такой грубой? А почему нет? У вас есть решение получше? Линь Чуцзю посмотрела на чай на столике и потрогала его, чтобы проверить температуру воды. Он не был ни горячим, ни холодным, поэтому она дала Лю Баю еще несколько глотков. Он должен пить достаточно воды. Вы должны давать ему воды каждые 2 часа. Давать так же, как вы сейчас? Нерешительно спросил доктор Чжу. Линь Чуцзю кивнула. Да, но будьте осторожны, не повредите горло. Хотя ее действия были грубыми, она все-таки приняла меры предосторожности. Она никак его не ранила. Я прикажу людям быть осторожнее. Доктор Чжу посмотрел на Линь Чуцзю, а затем на маленькую бамбуковую воронку. Чем больше он смотрел на нее, тем больше он думал, что эта вещица действительно отлично подходила для того, чтобы давать через нее лекарство. Ни одной капли лекарства не пропало зря. Линь Чуцзю достала воронку и положила ее на стол. «Прикажите кому-нибудь помыть ее кипящей водой, прежде чем снова ее использовать. И вам не обязательно ее мне возвращать». Она попросила плотника изготовить несколько копий, а также сделать трубку поуже, чтобы снимать и заменять ее. «Я и не планировал ее отдавать». Хотя доктор Чжу знал, что Линь Чуцзю – женщина, он не знал, кем она была. Он разговаривал с Линь Чуцзю запросто. Когда у Люгун Цзы спадет жар, если все будет в порядке, у него поднимется температура снова через 3 часа. Дайте ему еще одну таблетку. Всего здесь 4 таблетки, так что у него не будет температуры по крайней мере 15 часов. Разумеется, если жар спадет сам, вам не обязательно давать ему лекарство снова. Лекарство – нехорошая вещь. Хотя это было сильное противовоспалительное средство, у него были сильные побочные эффекты из-за его высокой эффективности. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, я понимаю». Доктор Чжу взял лекарство, открыл его осторожно, понюхал, но с грустью понял, что он не чувствовал состава лекарства. Он поразмыслил, не стоит ли ему изучить состав этого лекарства тайно, но как только эта мысль пришла ему в голову, он услышал, как Линь Чуцзю сказала: «Даже не думайте, вам его не изучить, не говоря уже о том, что в этом мире не было высокотехнологичного профессионального оборудования, исследовать ингредиенты лекарства было невозможно. Если бы их можно было так легко изучить, то многие страны не полагались бы на импортные лекарства. Когда его осторожные мысли были раскрыты, доктор Чжу слегка смутился. «Я просто задумался, не волнуйтесь, я не затяну лечение Лю Гунцзы». Лин Чуцзю покачала головой и усмехнулась. «Ничего страшного, я ухожу. Вы можете послать за мной, если что-то случится. Я буду в лагере Ванье». Сказав последнюю фразу, Лин Чуцзю почувствовала себя немного неловко. Доктор Чжу знал, что она была женщиной, но он не знал, что они с Ванье были мужем и женой. Появятся ли у доктора Чжу дурные мысли, можно было не сомневаться. Такие мысли тут же появились у доктора Чжу. Он не посмел показывать никакой реакции перед Ся Тинья, но, когда Ся Тинья отвернулся, доктор Чжу подвигнул Лин Чуцзю с двусмысленным выражением. Лин Чуцзю почувствовала досаду. Ей хотелось сказать доктору Чжу, что они с Ся Тинья были законными супругами. Ни к чему ему подмигивать ей с таким видом, будто она какая-то любовница, которая хочет залезть к Ся Тинья в постель. Глава 609. Молодой человек. Не думали о ней как о женщине. Лин Чуцзю уже устала за день, но все равно ходила туда-сюда вечером. Так что, когда она вернулась в лагерь, ей не хотелось снова выходить. Умывшись немного, Лин Чуцзю пошла спать. Как только она легла, Лин Чуцзю вспомнила, что прошлой ночью Ся Тинья позаботился о ней. Она немного поколебалась, потом сказала: «Ванье, насчет прошлой ночи, спасибо тебе. Если бы Ся Тинья не позаботился о ней прошлой ночью, этим утром она не смогла бы встать». Ся Тинья стоял перед кроватью, расправляя свою постель. Когда он услышал ее просьбу, его пальцы перестали шевелиться. Но он сказал так, как будто с ним все было в порядке. «Это завуалированная просьба, а, как и просьба?» Лин Чуцзю была ошеломлена. Она не понимала, что Ся Тинья имел в виду. Ся Тинья стоял к ней спиной, она не видела выражения его лица. Эмоции, которые он испытывал, мог бы увидеть только тот, кто внимательно смотрел на него. «Просьба, чтобы я продолжал то, что случилось прошлой ночью». Ся Тинья снял свою накидку и одним взмахом руки аккуратно повесил одежду на вешалку. Могла ли она сказать, что у нее была такая мысль? «Что, ты правда об этом думала?» Ся Тинья повернулся, спокойно лег в постель, прислонился к изголовью кровати и натянул на себя одеяло. Он сделал все это, не глядя на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю быстро покачала головой. «Нет, однозначно, нет». «Лицемерка», Ся Тинья повернул голову и холодно посмотрел на Лин Чуцзю. Но только Лин Чуцзю подумала, что Ся Тинья рассердился на нее, он открыл рот и сказал: «Дай мне свои руки». А, Лин Чуцзю не успела понять, что происходит, но Ся Тинья схватил ее за руку. Когда Лин Чуцзю хотела выхватить ее, она увидела, что Ся Тинья смотрит на ее руку очень серьезно, массируя один палец за другим. Сила была умеренной, что сразу же облегчало боль, а также согревало ее замерзшие пальцы. Это чувство вызвало у Лин Чуцзю ностальгию, и ей больше не хотелось отнимать свою руку. Ся Тинья массировал ее пальцы один за другим. Помассировав ее левую руку, он переключился на правую. Пальцы Ся Тинья будто бы обладали волшебной силой. От них шло тепло всякий раз, когда он двигал руками, вызывая пьянящее, расслабляющее и сонное чувство. Лин Чуцзю не разочаровала Ся Тинья. Она уснула через четверть часа. Когда Ся Тинья заметил это, головка Лин Чуцзю уже лежала на его плече некоторое время. Видя доверчивое лицо спящей Лин Чуцзю, Ся Тинья не знал, плакать ему или смеяться. Лин Чуцзю что, забыла, что он мужчина и ее муж? Она правда думает, что он ничего не сделает. «Ты такая глупая, глупее всех вокруг. Ты думаешь, что ты умна, а на самом деле всего лишь дурочка. Я совершенно не понимаю, откуда у тебя такой характер». Ся Тинья отпустил руку Лин Чуцзю, осторожно поддержал ее и помог ей улечься на спину на кровати, а затем продолжил прерванный массаж. Он не спал до поздней ночи. На следующее утро, когда Лин Чуцзю проснулась, Ся Тинья уже не было. Она нашла только приготовленный для нее завтрак снаружи. Как и вчера, Лин Чуцзю вышла после того, как позавтракала. Но прежде чем уйти, она не забыла сказать солдату: «Скажите Ванье, что я пойду в шатер раненых и вернуть к ужину вечером». В прошлом она была одна, ей незачем было объяснять, куда она идет, другим, и незачем было торопиться домой к ужину. Она могла поесть в любое время. Она всегда ела, когда была не занята, Но теперь все было иначе. Она знала, что кто-то ее ждет. Ее рабочее место было недалеко, ей не хотелось, чтобы тот, кто ее ждет, проголодался, поэтому она придет назад вовремя. Есть, солдат поклонился, глядя, как Лин Чуцзю уходит. Лин Чуцзю покинула лагерь. Она подумала о том, чтобы навестить Лю Бая. Однако она вспомнила, что там доктор Чжу. Если Лю Баю станет плохо, доктор Чжу несомненно найдет ее. Так что она не остановилась, чтобы позаботиться о Лю Бае, и прямо направилась в шатер раненых. Зная, что Ся Тинья точно дождется ее, чтобы поужинать вместе, Лин Чуцзю была очень внимательна и эффективна в своей сегодняшней работе. Она боялась сделать ошибку и затянуть возвращение домой. Когда солдаты в лагере раненых увидели, что Лин Чуцзю работает все быстрее и быстрее, они обрадовались. Они подумали о том, чтобы добавить еще дюжину людей в очередь завтра, чтобы все ждали лечения на несколько дней меньше. Лин Чуцзю не подозревала, что благодаря ее эффективности, солдаты в шатре раненых втайне решили увеличить ее объем работы. Лин Чуцзю закончила свою работу до темноты. Она посмотрела на небо снаружи и потерла затекшее плечо. Лин Чуцзю радостно улыбнулась. «Наконец-то я могу отдохнуть». После утомительного дня Лин Чуцзю наконец могла расслабиться. Она невольно вдохнула несколько раз. Она очень любила работу врача. Лечить травмы тоже было ее сильной стороной, но она не могла работать непрерывно. Работа под большим давлением 3 дня подряд утомила ее. Так что теперь, когда она закончила работу пораньше, она воспользуется возможностью, чтобы отдохнуть. Признавшись в этих нескольких словах, Лин Чуцзю повернулась и вышла. Главный человек в лагере раненых хотел спросить Лин Чуцзю, не хотела бы она вылечить еще нескольких пациентов, пока не стемнело. Но он знал, что Лин Чуцзю работала до поздней ночи в свой первый день работы. И, увидев выражение лица Лин Чуцзю, солдат мог только молча отступить и наблюдать, как Лин Чуцзю уходит. Молодой господи Цзю был всего лишь человеком, а не бессмертным. Он наверняка очень устал. Им не следовало быть такими ненасытными. Выйдя из шатра раненых и вдохнув свежий воздух, Лин Чуцзю почувствовала себя гораздо лучше. Не то чтобы ей не хотелось больше лечить людей или она слишком устала, чтобы двигаться. Просто она устала духовно. Если она не приспособится как следует, она может просто возненавидеть работу. Выйдя из шатра раненых, Лин Чуцзю не торопилась возвращаться, а пошла в палатку Лю Бая. Доктор Чжу не искал ее, он оставался здесь. Лин Чуцзю почувствовала облегчение. Причина, по которой она сюда пришла, была только в ответственности врача. «А Цзю, ты здесь?» Когда доктор Чжу увидел Лин Чуцзю, его старое лицо расцвело улыбкой ярко, точно подсолнух. Ученики доктора Чжу тоже с уважением отнеслись к Лин Чуцзю. Они прекратили работу и поклонились Лин Чуцзю. Цзю Гун Цзы. Лин Чуцзю была их спасительницей. Если бы не ее противовоспалительное лекарство, Лю Бай все еще лежал бы с высокой температурой. Они бы тогда были очень несчастны. «Все вы, вам не обязательно так церемониться», — холодно ответила Лин Чуцзю. Если бы доктор Чжу ранее не знал, что Лин Чуцзю — женщина, сейчас она бы его провела. Дело было не в том, что Лин Чуцзю вела себя как мужчина, а в том, что Лин Чуцзю сделала себе поддельное адамово яблоко. Адамово яблоко можно было подделать, благодаря чему люди не должны были усомниться в личности Лин Чуцзю. Видя красивое лицо и мягкие манеры Лин Чуцзю, ученики доктора Чжу ни разу не подумали, что Лин Чуцзю – женщина. Они просто подумали, что это красивый молодой человек. Они не обращались с Лин Чуцзю как с женщиной, так что они больше не церемонились в своих словах и поступках. Поэтому, когда Ся Тинья вошел, он увидел, что Лин Чуцзю и ученики доктора Чжу разговаривают друг с другом близко. Так что, глава 610, ревность. Что-то случилось с Суча. Лицо Ся Тинья тут же потемнело. Он переменился в лице, и температура в шатре тут же упала. Как будто время года из осени превратилось в зиму, так что люди невольно задрожали. Доктор Чжу отреагировал сильнее всего. Он знал, что Лин Чуцзю – женщина и живет в шатре Ся Тинья. Он догадывался, что отношения между ними были необычными. Видя, что несколько его учеников окружают Лин Чуцзю и Ся Тинья увидел это, он так испугался, что стал подмигивать своим ученикам, но в этот момент у его учеников не было сил обращать на него внимание. Да даже если бы они обратили внимание, они не поняли бы, что он хочет сказать. Они бы только подумали, что у него нервный тик. Как только Ся Тинья вошел, атмосфера в палатке изменилась. Хотя несколько учеников не поняли, что произошло, они увидели, что лицо Сятинья исказилось. Ученики доктора Чжу не были робкими, но столкнувшись с гневом Сятинья, они совсем не сопротивлялись. Они даже забыли поклониться и просто глупо стояли на месте, глядя на Сятинья. Они казались очень напуганными. К счастью, хоть они и были испуганы, их тела были способны шевелиться. Когда Сятинья подошел, они спонтанно отошли, один за другим, и освободили дорогу. Сятинья прошел прямо к Лин Чуцзю и посмотрел на нее. Увидев, что она удивлена и не понимает, почему он так разозлился, Сятинья еще сильнее помрачнел. Эта женщина безнадежно глупа. Он холодно уставился на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю открыла рот, чтобы спросить, но Сятинья отвернулся и посмотрел на доктора Чжу. Он умрет, было ясно, что он не хотел говорить с Лин Чуцзю. Лин Чуцзю пришлось проглотить свои слова, которые вертелись у нее на языке. Сятинья был в плохом настроении, так что ей лучше отойти и помолчать. А доктор Чжу не ожидал, что Сятинья спросит его так вдруг, так что он на мгновение опешил. «Я спрашиваю тебя, умер ли Любай?» Сятинья повторил свои слова, но его тон стал заметно более сердитым, и он терял терпение. Доктора Чжу это застало врасплох, и он быстро покачал головой. «Нет-нет, Люгун Цзы в порядке. У него больше нет жара. Он в порядке? Хорошо. Зачем ты просил ее прийти?» Сятинья показал пальцем на Лин Чуцзю с мрачным выражением лица, как будто говоря, «Если ты не ответишь, я тебя убью». Доктор Чжу знал, что Сятинья зол. У него на спине выступил холодный пот, потом он сердито посмотрел на своих учеников. Он нерешительно сказал, «Ван Е, Ацзю, ты зовешь его Ацзю?» Сятинья очень рассердился, когда услышал это имя из чужих уст. Поэтому сейчас, когда у него появилась возможность, он решил как следует отчитать доктора Чжу. Доктор Чжу был мудрым человеком. Услышав, что Сятинья недоволен, он немедленно изменил формулировку. «Да-да, Цзюгун Цзы, Хаэм», презрительно фыркнул Сятинья и посмотрел на Любая, который лежал в постели. Увидев его спокойное выражение и ровное дыхание, он понял, что тот здоров. Узнав, что с Любаем все в порядке, Сятинья, естественно, больше не спрашивал. Он повернулся и взглянул на Лин Чуцзю. Увидев, что Лин Чуцзю стоит покорно, он был удовлетворен. «Выйди со мной. Зачем она сюда пришла? Любай же не умирает». О, видя, что Сятинья недоволен, Лин Чуцзю была очень сговорчива. У нее больше не оставалось дел. Она исполнила свой долг, как и положено доктору. Сятинья не ждал Лин Чуцзю. Он широкими шагами вышел вон. Лин Чуцзю не была хрупкой девушкой, но ей все равно пришлось бежать, чтобы поспеть за Сятинья. В этот момент Лин Чуцзю поняла, что прежде ей легко удавалось поспевать за Сятинья, потому что Сятинья был к ней внимательным. Но теперь, когда Сятинья о ней не заботился, ей оставалось только страдать. Лин Чуцзю молча посмотрела на небо. Она правда не могла понять, чем она расстроила Сятинья и заставила его вести себя как в прошлом. Может быть, это из-за того, что Сятинья узнал, что ее не так уж заботило состояние Любая. Однако, хоть ее и мало заботило состояние Любая, она же не позволила ему стать дураком, верно? И она пошла проведать Любая, как только закончила. Неужели этого недостаточно? Лин Чуцзю посмотрела на спину Сятинья. Она правда не понимала, что творится у него в голове. Искусный воин всегда очень хорошо чувствовал, когда на него пристально смотрели. Лин Чуцзю тоже не скрывала своих действий, так что Сятинья, естественно, знал, что Лин Чуцзю смотрела на него так. Когда он увидел, что Лин Чуцзю так беспокоится из-за него, Сятинья слегка смягчил свое мрачное выражение лица. И, когда Сятинья дошел до местности, где располагалась армия Цзиньювы, он замедлил свои шаги, чтобы Лин Чуцзю могла поспеть. Он мог поклясться, что он не волновался из-за Лин Чуцзю и не боялся, что другие люди не станут уважать Лин Чуцзю, когда увидит, что он совсем ее не ждет. Он просто давал Лин Чуцзю поблажку, потому что устал быстро идти. Да, он устал от ходьбы, так что теперь он шел медленнее. Он ведь шел не слишком медленно, так, они вдвоем вскоре зашли в палатку. Лин Чуцзю не понимала, что происходит, и просто не хотела, чтобы это продолжалось. Поэтому она прямо спросила, «Ван Е, ты беспокоишься из-за болезни Любая? Не волнуйся, хоть я и не очень люблю Любая, я буду стараться изо всех сил работать вместе с доктором Чжу, чтобы вылечить его из уважения к тебе. Я только что ходила туда и убедилась». Лю Бай поправится, он не останется идиотом, хотя было точно, что он будет слаб долгое время. Она не сказала об этом Ся Тинья. «Ммм», — ответил Ся Тинья, его лицо значительно смягчилось. «Не может быть», — слова Лин Чу Цзю его порадовали. Видя, что мрачность исчезла с лица Ся Тинья, Лин Чу Цзю тайком вздохнула с облегчением. «Ясное дело», — Ся Тинья волновался из-за Лю Бая. «Ван Е, ты можешь быть спокоен, доктор Чжу очень хороший врач. Если ты все еще волнуешься, я снова схожу туда завтра». Раз Ся Тинья беспокоился за здоровье Лю Бая, тогда чтобы Ся Тинья не заморозил ее до смерти, она будет больше внимания уделять Лю Баю. Так или иначе, ей просто придется сходить туда-сюда. «Ни к чему», — ответил Ся Тинья отказом, не раздумывая. Он принял решение не давать Лин Чу Цзю навещать Лю Бая. Эти ученики доктора Чжу были ему ненавистны. Лин Чу Цзю на самом деле не хотела идти, поэтому, когда Ся Тинья отказался, она больше ничего не говорила и тут же ответила. «Ладно». Лицо Ся Тинья просветлело. Температура в палатке вернулась к нормальной. Лин Чу Цзю была вне себя от радости. Видя, что небо уже потемнело, а ее одежда все еще грязная, она немедленно сказала: «Ван Е, я пойду освежусь, а после поужинаю». «Ммм, я тебя подожду», — просто ответил Ся Тинья. Но, сказав это, он осознал, что сказал, и невольно нахмурился. Лин Чу Цзю не восприняла это слишком серьезно и приказала принести ей горячей воды. Потом она пошла во внутреннюю комнату, чтобы приготовить сменную одежду. Лин Чу Цзю все еще ждала горячей воды, когда вдруг услышала голос теневого стража. «Ван Е, Сугун Цзы исчез из павильона Бихай, и неизвестно, где он». Ся Тинья сильно переменился в лице, затем спросил: «Кто к этому причастен?» «Я не знаю», — теневой страж опустил голову так, что почти спрятал ее между коленями. Суча исчез из-под их защиты, но они даже не знали, кто виновен. Ему было очень стыдно. Ся Тинья холодно взглянул на теневого стража, но он не винил его. Вместо этого он задал другой вопрос: «Ты выяснил, кто напал на наше предприятие?» Когда теневой страж услышал эти слова, он опустил голову еще ниже. Глава 611. «Скажи мне, Ван Е плохой». Теневой страж знал очень мало. Ся Тинья знал, что не было смысла задавать больше вопросов. Он приказал теневому стражу сделать все, чтобы найти Суча. Зачет позволил ему удалиться. Теневой страж втайне вздохнул с облегчением. После того, как теневой страж ушел, Ся Тинья не торопился ничего делать. Вместо этого он повернулся к Лин Чу Цзю и неторопливо сказал: «Что-то случилось с Суча?» «Да», — ответил Лин Чу Цзю, недоумевая, какое отношение это имеет к ней. Ся Тинья не обратил внимания на ее ответ и продолжил: «Я ухожу». И Лин Чу Цзю подняла бровь, у нее появилось дурное предчувствие. «Я оставлю дела здесь тебе. Я не хочу, чтобы что-нибудь случилось в армии, пока меня не будет», — естественным тоном сказал Ся Тинья, не приняв во внимание, хочет ли этого Лин Чу Цзю или нет. «Оставишь дела мне?» Лин Чу Цзю признавала, что была шокирована. «Твоя армия Цзиньювэй будет слушаться меня, твои гвардейцы и теневые стражи будут делать то, что я скажу». Не слишком ли высоко Ся Тинья оставит ее? Она была просто обычной женщиной. Она изучала главным образом медицину. Как она может вести солдат? «Я прикажу им слушаться тебя. Она лишь должна оставаться с армией. Неважно, понимает ли Лин Чу Цзю что-то или нет, его генералы знают, что делать». Лин Чу Цзю насмешливо рассмеялась. «Под каким именем я должна ими управлять?» «Как Ся Ван Фэй». В армии не было места женщине. Было невозможно, что эти люди станут слушать ее как женщину. Без личности и таланта подчинить себе солдат было невозможно. Это действительно было проблемой. Ся Тинья слегка нахмурился. Увидев это, Лин Чу Цзю продолжила: «Более того, незаконно покидать казармы тайно. Ван Е, ты уверен, что хочешь дать императору лазейку, вместо того, чтобы приказать другим искать Суча? Тебе ни к чему об этом волноваться. Ты просто должна сделать то, что я тебе говорю, и сидеть во главе армии в мое отсутствие», — Ся Тинья сказал, не слушая возражений. Лин Чу Цзю хотел сказать что-нибудь еще, но увидела, что Ся Тинья поднялся. «Что ж, мне нужно заниматься государственными делами. Ты можешь меня не ждать». Сказав это, он вышел, оставив рассерженную Лин Чу Цзю в шатре. «Разве этот человек не несносный? Почему она должна его слушаться? Почему она должна мучиться и помогать ему в армии, только потому что он сказал пару слов? Если что-нибудь случится, разве она не окажется виноватой? Я не стану этого делать». Лин Чу Цзю сердито встала, Она хотела выйти на улицу, но остановилась, сделав два шага. Она не могла уйти сейчас, она не закончила лечить 3000 пациентов. Если она уйдет сейчас, медицинская система точно убьет ее. Если она не может выйти из лагеря, надо ли ей просто уходить из шатра Сятинья? Лин Чуцзю молча посмотрела на небо. Сятинья ясно дал понять, что она должна делать, когда он уйдет. А прежде чем он уйдет, он тоже сказал, чтобы она не ждала его. Лин Чуцзю не станет морить себя голодом. Поев, Лин Чуцзю дважды помассировала свое тебя, прежде чем лечь спать. Когда она проснулась на следующий день, другая сторона постели была холодной. Не было ни следа того, что там кто-то спал. Потом она почувствовала, что ее тело болит. Она знала, что это вызвано усталостью. Лин Чуцзю обняла одеяло и горько улыбнулась. Это действительно было тело молодой дамы, которой постоянно прислуживает горничная. Лин Чуцзю встала и умылась, не говоря ни слова. Она не спрашивала о том, где находится Сятинья, и просто пошла в лагерь раненых после завтрака. Эффективность работы Лин Чуцзю ранее была слишком высока. Поэтому сегодня в лагере ранеными было много пациентов. Там было на 20 или 30 человек больше, чем вчера. Когда Лин Чуцзю увидела в комнате раненых солдат, она не задумалась над этим. Она подбодрила себя и начала лечить солдат. Кто знает, может быть, пациентов сегодня было слишком много или что, но Лин Чуцзю сегодня работала медленнее. По сравнению со вчерашним днем, сегодня было всего лишь более 20 пациентов, но Лин Чуцзю все равно трудилась до полуночи и не закончила лечить пациентов. Увидев, что Лин Чуцзю выглядит усталой, последние раненые солдаты устыдились. «Цзюгун Цзы, почему бы вас не прийти перевязать нас завтра? Наши раны не так важны». Лин Чуцзю подавила зевоту. «Завтра будет завтра. Я в порядке. Я скоро закончу». Лин Чуцзю опустила голову и продолжила незаконченную работу. Еще через полчаса Лин Чуцзю наконец-то закончила свою работу и ушла, немного прибравшись. Однако лагерь раненых погрузился в хаос, как только она ушла. Вы видели, сейчас Цзюгун Цзы выглядел более хрупким, чем девушка, и на его глазах были слезы. Лин Чуцзю не знала, что, хоть она успешно подавила зевоту, она не смогла спрятать слезы, которые навернулись при этом. Как по-вашему, сколько лет Цзюгун Цзы? Он выглядит на 15-16 лет. Как он может так хорошо разбираться в медицине в таком юном возрасте? Я слышал, что у Цзюгун Цзы хорошие отношения с Сятинья, и он живет в его шатре. Но я не знаю, каковы отношения между ним и принцем, а вы? Группе мужчин было нечего делать, поэтому они болтали о Лин Чуцзю, пока из командующей не появился и не прекратил их сплетни. Только тогда шатер успокоился. Когда Лин Чуцзю увидела издалека, что в шатре темно, она поняла, что Сятинья еще не вернулся. Она невольно нахмурилась. Неужели Сятинья уехал вот так? Он все еще ранен. И как же тромб у него в мозгу? Войдя в шатер, Лин Чуцзю спросила солдата Цзиньювы, где Ван Е? Ван Е не возвращался, только и ответил солдат Цзиньювы. Он совсем не знал, где находился Сятинья, но даже если бы он знал, он не посмел бы об этом рассказать. Лин Чуцзю кивнула. Она не стала смущать солдата Цзиньювы. Дотащив свое усталое тело назад в шатер, Лин Чуцзю умылась и поела. Она ужасно устала, поэтому не стала утруждаться и ждать Сятинья. Поев, она забралась в постель и уснула. Когда она проснулась на следующий день, она все еще не увидела Сятинья. У нее все еще немного болело все тело, но почти так же, как вчера, и это не влияло на ее работу. Лин Чуцзю сегодня была в хорошем настроении. У нее сегодня было немного раненых пациентов. Она закончила работу до темноты. Лин Чуцзю ушла в хорошем настроении и вернулась в шатер, но она так и не увидела Сятинья. Лин Чуцзю задумалась на мгновение, затем закрыла глаза и сказала: «Анпу, когда Ван Е уехал?» Анпу вышел из темноты и преклонил колено. «Ван Фэй, Ван Е уехал вчера рано утром». «Вчера рано утром?» Лин Чуцзю хмыкнула, а затем спросила: «Что Ван Е сказал тебе?» «Ничего», — честно ответил Анпу, и Лин Чуцзю кивнула в знак того, что поняла. Махнув рукой, чтобы Анпу ушел, она мгновение поразмыслила, а затем позвала Мо Цинфэна. «Ван Фэй». Когда Мо Цинфэн вошел, он с уважением поприветствовал Лин Чуцзю. Лин Чуцзю села туда, где сидел Сятинья, побарабанила пальцами по столу, затем сказала: «Прежде чем Ван Е уехал, что он сказал вам?» «Ван Е сказал, что все будет решать Ван Фэй», — ответил Мо Цинфэн, поклонившись. «Понятно, иди». Лин Чуцзю закрыла глаза с торжественным выражением. Она знала, что Ся Тинья никогда не примет отказа. Он сказал ей все это в тот день не для того, чтобы обсудить, а для того, чтобы проинформировать ее. Ся Тинья не заботила, что она хочет или может сделать. Он хотел, чтобы она это сделала, значит, ей нужно было постараться изо всех сил. Подонок. Лин Чуцзю невольно выругалась, но ей пришлось приободриться и разобраться в делах армии. Ся Тинья не была в армии. Она могла лишь молиться, чтобы в армии ничего не случилось. Иначе, она за это заплатит. Однако для Ся Тинья было редкостью покидать армию. Упустит ли такую возможность те, кто желают ему зла? Глава 612. Императорский указ. Император очень зол. Столицу и линию фронта разделяли тысячи миль, так что задержки в передаче новостей были неизбежны. Новость о том, что Ся Тинья был еще жив, была известна всем на границе, но император узнал об этом только 4 дня спустя. К этому времени Ся Тинья покинул армию и отправился к павильону Бихай, где в последний раз появлялся Суча. Император узнал, что Ся Тинья не только был жив, но также и распустил его сообщников в армии. Он тут же вспыхнул от гнева. Если бы это не было полным безумием, он бы тут же приказал кому-нибудь доставить Ся Тинья в столицу для допроса. «Ся Тинья, будь ты проклят!» Император ударил по столу кулаком так, что задрожали ручка, чернила и бумага. «Император, пожалуйста, умерьте свой гнев!» Евнух, прислуживавший императору, упал на колени и задрожал от страха. Император не взглянул на него. Он стиснул зубы и сказал: «Успокоиться, он стоит козни, чтобы сместить моих доверенных лиц из армии на границе. Как ты хочешь, чтобы я успокоился?» Эти идиоты действовали опрометчиво, даже не разобравшись, что к чему. Они так глупы. Они заслуживают смерти от рук Ся Тинья. Разумеется, императору ни к чему было жалеть генералов, которых убрали с границы. Будучи императором, он никогда не нуждался в людях, которыми можно распоряжаться. Те люди, которые попали в руки Ся Тинья, лишь доказали, что они были некомпетентны. Некомпетентные люди умирали, когда приходило время умирать. Ему вовсе ни к чему было расстраиваться. Услышав недовольство в словах императора и его явное намерение отказаться от тех генералов на границе, главный евнух был шокирован и испуган. Его спина похолодела. Этот император был поистине безжалостным. Генералы на границе оказались в таком положении из-за императора. Однако император не только не заботится об их жизнях, но еще и винит их. Эти генералы погибнут напрасно, и даже их семьи ждет катастрофа. Они отчаянно работали с императором, но в итоге оказались в таком положении. Одна мысль об этом заставляла похолодеть. Когда другие министры узнают, что император так жесток и немилосерден, кто решится работать на него в будущем? Главный евнух хотел начать убеждать его, но, когда он посмотрел в яростные глаза императора, он послушно закрыл рот. Не то чтобы ему не хотелось исполнить свой долг и убедить императора, просто, когда император выглядел так, он просто не решался заговорить. Он боялся, что как только он заговорит, он прогневает императора, и он заподозрит, что евнуха подкупили. С давних пор жизнь верных министров была тяжела. Главный евнух неподвижно стоял на коленях, но в глубине души он вздохнул. Все говорят, что Ся Тинья холоднокровный и безжалостный. Он убил сотни тысяч людей, не моргнув глазом, но те люди, которые распространяли слухи, не знали, что Ся Тинья был жесток и безжалостен только к врагам, но защищал своих людей. Он изо всех сил старался защитить тех, кто был ему верен. Даже если он не мог защитить их, он старался позаботиться о их семьях, чтобы его соратники ни о чем не тревожились. Когда император видел, что многие министры при дворе были благосклонно настроены по отношению к Ся Тинья, он говорил, что у Ся Тинья были способы подкупать людей, и что придворные министры были неверными. Он никогда не думал о том, как часто он заставлял сердца этих министров содрогнуться. Хотя новости о припадке императора во дворце были пресечены, все равно было много хорошо проинформированных людей, которые знали о нем, таких как премьер-министр Лин Сян, премьер-министр Ю и люди, им подчинявшиеся. Они не знали, почему император был так встревожен, поэтому они хотели расследовать это. Но когда они увидели, что гвардейцы, окружавшие поместье Ся, ушли, два старых лиса тут же все поняли. Гнев императора на этот раз, должно быть, происходил от того, что Ся Тинья был в порядке. Ся Тинья придумал отличный план. На этот раз император проиграл. Лин Сян выглядел разочарованным и даже втайне размышлял, почему Ся Тинья не умер. Что ж, он был верным подельником императора. Если император проиграет, он тоже не получит выгоды. Узнав об этом, премьер-министр Ю сказал: «Принц Ся очень силен, и Ся Ван Фэй тоже непроста». Разумеется, старый лис премьер-министр Ю был более дальновидным, чем премьер-министр Линь. Другими словами, премьер-министр Ю был посторонним в этих событиях. Он не был знаком с Линь Чуцзю, но это не означало, что он считал Линь Чуцзю некомпетентной. Он относился к Линь Чуцзю как с принцессой Ся. Эта женщина была признана Ся Ванье. Линь Чуцзю была дочерью премьер-министра Линь, а премьер-министр Линь был доверенным лицом императора. Если бы Линь Чуцзю не была так способна, она не выжила бы в поместье Ся и тем более не получила шанса управлять поместьем Ся после того, как Ся Тинья покинул столицу. Но поскольку она это сделала, это говорило о том, что она очень важна для Ся Ванье, и Ся Ванье придает ей значение явно не из-за ее внешности. Премьер-министр Ю никогда никого не недооценивал, даже женщин. Люди за пределами дворца знали, что император кипит от ярости в императорском кабинете. Однако императорские наложницы во дворце этого не знали. Им, возможно, была неизвестна причина гнева императора, но императрица о ней знала. Похоже, император снова проиграл Ся Ванье. Императрица подстригала растения в павильоне Нуань, и даже услышав новости, она даже бровью не повела и не перестала работать, как будто это было совсем не важно. Старая кормилица, которая следовала за ней, не поднимала головы. Она колебалась, но долгое время спустя она сделала шаг вперед и сказала: «Императрица, Ся Ванье могущественен, он». Старая кормилица не договорила, но умному человеку было понятно, что она хотела сказать. Ся Тинья изменил свои прежние действия. Даже если он не был агрессивен, он не считался с императором. В это время каждый раз, когда император что-то предпринимал против Ся Тинья, Ся Тинья давал ему пощечину. Император не одерживал победу уже несколько раз. Она боялась, что из-за этого император будет становиться все более и более неуправляемым, а затем Ся Тинья будет вынужден восстать. У Ся Тинья в руках была большая армия, и он получал поддержку от многих придворных. Если он действительно захочет поднять восстание, у него будут хорошие шансы на победу, и у сына императрицы больше не будет шанса остаться наследным принцем. В таких обстоятельствах, как императрица посадит седьмого принца на трон, императрица остановила и срезала красный цветок сверху, уничтожив его красоту. Какая жалость! Императрица с сожалением покачала головой, положила ножницы на стол и взяла платок, который кормилица подала ей. Потом сказала с изяществом, вытирая пальцы: «Пошлите медицинские припасы от имени императрицы, со словами извинения, что принцессу Ся напугали». Поместье Ся не распространило новости о том, что Линь Чуцзю покинула столицу, и император не вмешивался в это. Все думали, что Линь Чуцзю все еще в поместье Ся. «Императрицы, разве это не прогневает императора?» Старая кормилица была взволнована, но она не знала, что сказать, чтобы убедить императрицу. Императрица бросила вуаль служанке, стоявшей в стороне, и сказала с улыбкой: «Кормилица, император – мудрый человек, он не даст Ся Ванье шанса. Без хорошей на то причины Ся Тинья будет непросто захватить трон. Более того, Центральная империя не позволит ему преуспеть». Глаза кормилицы загорелись. «Я понимаю». Она преклонила колени и согнула спину. Вскоре медицинские препараты, посланные императрицей, были доставлены в поместье Ся. Через час император также объявил людям, что они получили письмо с угрозами от северной страны о том, что они хотят убить принцессу Ся. Чтобы принцесса Ся не испугалась, император не сказал ей правды. Он только попросил дворцовую стражу стоять снаружи и защищать ее. Теперь, когда убийцы северной страны были пойманы и наказаны, люди поместья Ся могли свободно входить и выходить. Очень позорное заявление, но никто не стал искать виноватых. Однако это не имело никакого отношения к Линь Чуцзю. Столица была далеко от границы, не говоря уже о том, что Линь Чуцзю не знала, что произошло в столице. Но даже если бы она знала, она не могла бы вернуться, чтобы разобраться с этим. Кроме того, теперь, когда император знал, что Ся Тинья в порядке, он ничего ей не сделает. Она больше не волновалась о том, что император может доставить ей неприятности. Она волновалась из-за Сюань Сюаньчжи, наследного принца Центральной империи, который зачем-то вернулся. Глава 613. Значит, очень зол. Император был далеко в столице. Он был много осведомлен на делах на границе, но принц Центральной империи – другое дело. Он был близко к границе. Из уважения к семье Хуа он оставил свои планы окружить Ся Тинья, но это не означало, что он оставит Сятинья в покое. Хотя Сюань Юань же не беспокоил Сятинья в эти дни, он не переставал следить за ним. Узнав о том, что Сятинья покинул лагерь по важным делам, Сюань Юань понял, что возможность представилась. Во всем лагере восточной страны никто не мог бы тягаться с Сятинья. Сятинья был не в лагере, и это означало, он мог не волноваться ни о чем, даже об армии Цзиньювы. Лучше перебить всю армию Цзиньювы, чтобы никто не мог помочь Сятинья. Когда это случится, разве Сятинья сможет победить его, когда он объединится с гвардейцами черных доспехов? Хотя армия Цзиньювы была очень сильна, так казалось лишь северной, южной и западной странам. Гвардейцы черных доспехов сражались с армией Цзиньювы. Хотя армия Цзиньювы хорошо показала себя, в итоге их разбили. Более того, Сятинья сейчас был не в лагере, и армия Цзиньювы будет не так уверена. Уничтожить их будет несложно. Хотя южная и северная страны отступили, Сюань Юань же полагал, что, если он появится и уничтожит армию Цзиньювы, эти две страны непременно тоже явятся. Тщательно просчитав все возможности, Сюань Юань же понял, что, чем дольше он над этим раздумывал, тем дольше становилось ясно, что он не мог упустить этого шанса. Вести о том, что Сятинья победил его, невозможно было скрыть, и они могли достигнуть даже Центральной империи. Если он не убьет Сятинья, как он сможет сохранить достоинство старшего принца? Что же до будущего отношения семьи Хуа? Сюань Юань Чжи определенно не заботился об этом. После того, как Хуа Цзиньжун ушел, он выяснил, что семья Хуа действительно была в долгу у поместья Ся, но они были в долгу у принцессы Ся. Семья Хуа не были друзьями Сятинья, это были просто личные отношения. Если он убьет Сятинья и его жену, кому еще семья Хуа будет должна? Разумеется, семья Хуа не станет ссориться с ним, со старшим принцем, из-за покойников, верно? Семьи аристократов всегда ценили интересы, а не личные чувства. Когда Сятинья умрет, семья Хуа вступится из чувства долга, но не станет наживать в его лице врага. Взвесив все за и против, Сюань Сюань же больше не колебался. В ту же ночь он приказал своим солдатам выступать, оставив только сотню гвардейцев черных доспехов следить за шахтами. Остальных он повел туда, где размещался лагерь восточной армии. После того, как Лю Бай заболел, ответственность за наблюдением за передвижениями врага пала на Мо Цинфэна. Но в распоряжении Мо Цинфэна была только семья Мо. Он не мог призвать теневых стражей Сятинья, поэтому его возможности были ограничены. Мо Цинфэн получил известие, лишь когда гвардейцы черных доспехов оказались в сотне миль от них. «Скорее идите и позовите Цзюгун Цзы». Как только Мо Цинфэн получил известие, он побежал к шатру за Лин Чу Цзю, но только на полпути вспомнил, что Лин Чу Цзю в это время была в лагере раненых. В это время Лин Чу Цзю все еще перевязывала рану пациенту, но вдруг кто-то ворвался и крикнул: «Цзюгун Цзы, Мо Гун Цзы должен доложить кое-что важное». Лин Чу Цзю не сразу встала, она только повернула голову и сказала: «Понятно». Не обращая внимания, она перевязала последнего пациента. Затем Лин Чу Цзю встала, не обращая внимания на боль в пояснице, повернулась и спросила: «Где Мо Гун Цзы?» Солдат был поражен спокойствием Лин Чу Цзю. Когда он услышал вопрос Лин Чу Цзю, он немного помедлил, а потом сказал: «Мо Гун Цзы ждет вас в шатре Сяванье. Он сказал, что дело очень важное. Пожалуйста, идемте скорее». «Пойдемте». Лин Чу Цзю кивнула, быстро сняла маску и перчатки и развязала испачканный кровью белый халат на ходу, затем бросила его солдату, который последовал за ней: «Упакуйте его». Отбросив одежду, она ушла, не поддаваясь панике, но люди видели, что она спешит. По пути много солдат видели, как Лин Чу Цзю шагает быстро, как вести. Они на мгновение опешили, но потом один за другим расступились, чтобы пропустить Лин Чу Цзю. Лин Чу Цзю не церемонилась. Она шла вперед с холодным лицом. Она была не глупа. Когда она услышала, что Мо Цинфэн разыскивал ее, она поняла, что что-то случилось. Хотя в глубине души она волновалась, она не слишком тревожилась. Дело было не в том, что она была самоуверена, а в том, что она уже подготовилась психологически. Присутствие Сятинья охраняло лагерь. Теперь, когда его не было, как могли чудища, призраки и змеи не сделать свой ход? Сятинья ушел, никем не сдерживаемый, и оставил все ей. Она на самом деле не знала, полагался ли Сятинья на нее так сильно, или же не ценил высоко ее жизнь. Ее личность была скрыта от подчиненных Сятинья, Но сможет ли она скрыться от его врагов, когда враги Сятинья узнают, что она женщина и принцесса Ся, что, по его мнению, случится? Лин Чуцзю сама не решалась об этом думать. Она боялась, что возненавидит Сятинья, если начнет думать об этом. Прежде чем войти в шатер, Лин Чуцзю глубоко вздохнула, отбросила все недовольно, показавшиеся на ее лице, и вошла в шатер с невозмутимым выражением лица. «Мо Гун Цзы, в чем дело?» Как только Мо Цинфэн услышал шаги, он покорно встал в стороне, и, услышав вопрос Лин Чуцзю, немедленно ответил. «Ся Ван Фэй, старший принц Центральной Империи, пришел с гвардейцами черных доспехов, и теперь они всего в сотни миль от нас. Гвардейцы черных доспехов, он в самом деле вернулся, черт подери». Хотя Лин Чуцзю не видела этого собственными глазами, она знала, какой разрушительной силой обладали гвардейцы черных доспехов. Когда она была в лагере раненых, она слышала от солдат, что многие их братья были убиты гвардейцами черных доспехов. Мо Цинфэн думал, что Лин Чуцзю ничего о них не знает, поэтому объяснил силу гвардейцев черных доспехов. Он особенно подчеркнул: «Вафны, мы не соперники гвардейцам черных доспехов. Особенно теперь, когда Ван Е с нами нет. Я знаю, как гвардейцы черных доспехов могли прийти, если Сятинья здесь нет». Мо Цинфэн увидел выражение лица Лин Чуцзю и сказал обеспокоенно: «Ван Фэй, что нам делать? Вы меня спрашиваете, а я откуда знаю?» С иронией сказала Лин Чуцзю, бросив холодный взгляд на Мо Цинфэна. Мо Цинфэн без причины опустил голову, но все равно не отступил. «Ван Фэй, принц сказал, что все в армии будет подчинено вам в его отсутствии». «Подчинено мне? Я не умею сражаться и я не знаю, как вести солдат. Как же я буду руководить?» Гвардейцы черных доспехов приближались, что еще им оставалось, кроме как сражаться. «Нет, Ван Фэй, мы не можем сражаться с гвардейцами черных доспехов. Ван Е сейчас не в армии. Мы не соперники гвардейцам черных доспехов». Мо Цинфэн торопливо убеждал Лин Чуцзю. «Но, думаете, если вы не можете сражаться, вы можете не сражаться? Разве старший принц привел армию черных доспехов, чтобы поболтать с нами?» Хотя она не знала Сюань Юаньчжи, она видела, что он не был великодушным человеком. В конце концов, он привел своих солдат, как только Сятинья ушел. Разумеется, Мо Цинфэн знал об этом, но: «Ван Фэй, если начнется война, мы многих потеряем. Мы должны найти способ заставить старшего принца отступить». «Заставить? Как? О, я знаю способ». Когда что-то случалось, ей в голову приходили идеи. Она была очень мудра. Мо Цинфэн, казалось, не услышал насмешки в голосе Лин Чуцзю и спросил поспешно: «Ван Фэй, какой?» Лин Чуцзю усмехнулась и насмешливо сказала: «Все очень просто. Если вы выдадите меня старшему принцу, вы все будете в безопасности». Глава 614. Желание сражаться, желание стать героем. Замечания Лин Чуцзю были слегка сердитыми, но это было не решение. Целью Сюань Юаньчжи давно была не армия Цзиньювы, а Сятинья. На этот раз Сюань Юаньчжи привел людей, чтобы перебить армию Цзиньювы, чтобы лишить Сятинья помощников. Когда это случится, Сятинья не сможет убежать от него и гвардейцев черных доспехов, каким бы великим он ни был. Хотя сила гвардейцев черных доспехов была необычайна, они были людьми, а не богами. Им придется иметь дело с многочисленными войсками. Если личность Лин Чуцзю сейчас будет раскрыта, и ее пошлют к Сюань Юаньчжи, Сюань Юаньчжи точно не станет отправлять гвардейцев черных доспехов сражаться с армией Цзиньювы, и просто возьмет Лин Чуцзю в заложницы, чтобы угрожать Сятинья. Мо Цинфэн не был идиотом, напротив, у него был очень светлый ум. Поэтому, как только Лин Чуцзю договорила, он понял ключевую мысль. Как Лин Чуцзю сказала, отослать ее было лучшим выходом. Они не потеряют ни единого солдата, ожидая его, но, если с Лин Чуцзю что-нибудь случится, что он скажет Сятинья? Хотя Мо Цинфэн был очень взволнован, он не мог этого сделать. Он подумал об этом и смущенно сказал: «Ван Фэй, сейчас не время шутить». Мо Цинфэн подумал, что Лин Чуцзю просто шутит. Лин Чуцзю насмешливо сказала: «Разве я шучу? Вы знаете это в глубине души». Она увидела проблеск сомнений в глазах Мо Цинфэна. Она знала, что Мо Цинфэн засомневался, услышав ее слова. Так почему же он в итоге отказался? Лин Чуцзю была уверена, что это случилось точно не потому, что в нем вдруг проснулась совесть от того, что она когда-то спасла его сестру. Это точно было потому, что он боялся, что Сятинья потом станет винить его. Мо Цинфэн не ответил, но сказал: «Ван Фэй, нам все равно нужно придумать, как помешать старшему принцу что-нибудь с нами сделать. В таких обстоятельствах, вы думаете, старший принц остановится?» Гордый старший принц Центральной империи несколько раз проигрывал Сятинья. Теперь, когда возможность представилась, было бы странно, если бы Сюань Юань Чжи внезапно остановился. Это Мо Цинфэн на мгновение задумался и сказал: «Ван Фэй, разве вы не в хороших отношениях с семьей Хуа? Вы не могли бы попросить семью Хуа об услуге? Вы знаете, где сейчас люди из семьи Хуа? Даже если вы найдете семью Хуа, вы думаете, семья Хуа нам поможет? Мы думаете, старший принц пойдет на уступки семье Хуа снова?» Сюань Юань Чжу оставил Сятинья в покое в прошлый раз, потому что он знал его силу. Чтобы не потерять лицо, он воспользовался возможностью выказать уважение семье Хуа. Но что будет в этот раз? Даже если они найдут семью Хуа, и если Хуа Цзиньжун захочет заступиться за нее, Сюань Юань Чжи не обязательно уступит ему. Мо Цинфэн знал, что Лин Чуцзю говорила правду, но он не мог принять этого. «Мы правда должны сражаться, у нас нет шанса победить. Даже если они победят, это будет трагическая победа. Когда время придет, они все будут ранены. Если они вернутся в столицу и император выступит против них, как они будут сражаться? Если вы не будете сражаться, у вас есть выход получше». Прежде чем битва началась, он уже струсил. Лин Чуцзю невольно покачала головой, глядя на Мо Цинфэн. Мо Цинфэн на самом деле был хорош, но он все-таки был из края озер и рек. Его сердце было слишком мягким и нерешительным. Мо Цинфэн замолчал на некоторое время, но потом беспомощно вздохнул. «Если мне придется сражаться, позвольте мне вести войска, Ван Фэй. Я устрою так, чтобы кто-нибудь вывез вас отсюда. Если Сюань Юань Чжи узнает о том, что Лин Чуцзю здесь, он может в самом деле взять ее в заложники. Вы, у вас есть талант полководца или престиж в армии». Не то чтобы Лин Чуцзю смотрела на Мо Цинфэна свысока, просто она не знала, сможет ли Мо Цинфэн командовать лейтенантами, даже учитывая свое положение. Генералы под командованием Ван Е храбрые и умелые воины. «Мне только нужно оставаться в армии и давать советы, если необходимо». Сюань Юань Чжи был богом войны. Никто из солдат в армии не мог с ним тягаться. Даже он едва смог противостоять одной-двум атакам. «Вы не противник старшему принцу». Хоть она никогда не видела битвы между богами боевых искусств, по новостям, которые Сятинья иногда раскрывал, Лин Чуцзю понимала достаточно, насколько сильны боги боевых искусств. Мо Цинфэн естественно это знал, но другого выхода нет. Они приняли меры предосторожности против императора, но кто знал, что Сюань Юань Чжи вернутся, чтобы напасть. Лин Чуцзю невольно покачала головой, видя лицо Мо Цинфэна, готового к смерти. Как бы то ни было, сейчас было не время злиться. Если она хотела отплатить Сятинья, ей нужно было разобраться с нынешними трудностями. «Вы знаете, где старший принц и его люди стояли ранее?» — спросила Лин Чуцзю. Мо Цинфэн не знал, что имела в виду Лин Чуц. Он взглянул на нее, покачал головой и сказал: «Я не знаю. Хотя мы отправили людей следить за ними, мы не нашли их лагеря. Разве вы не можете его найти?» Лин Чуцзю нахмурилась на мгновение, задумавшись. «Если вы пойдете по их следам, вы можете найти их лагерь. 60% гарантии». Мо Цинфэн не решался обещать слишком многого. Лин Чуцзю помедлила немного, потом серьезно сказала, приняв важное решение: 60% – это 60%, это лучше, чем ничего. Ван Фэй хочет зайти сзади». Услышав это, Мо Цинфэн угадал план Лин Чуцзю. Лин Чуцзю этого не скрывала. Она кивнула головой и сказала: «Старший принц и его армия оставались на границе несколько дней и никуда не уходили. Ясно, что у них здесь есть важные дела. Старший принц привел большое число гвардейцев черных доспехов, чтобы устроить нам осаду на этот раз, но кто-то, возможно, остался позади. С ним определенно будет немного людей. У нас не хватит силы сразиться со старшим принцем лицом к лицу, так что мы можем лишь напасть сзади на слабую защиту. Этот план очень хорош, я организую его исполнение». Мо Цинфэн обдумал его и так и этак и не смог придумать лучшего плана, чем этот, поэтому он кивнул и одобрил решение Лин Чуцзю. «Я не знаю, что старший принц делает на границу, и где находится их лагерь, но после того, как Ван Е ушел, Он привел сюда гвардейцев черных доспехов. Видно, что он недалеко от нас. Можно попросить кого-нибудь принести пороха и сделать шум погромче. Будет лучше, если старший принц это заметит. Чем скорее старший принц узнает об этом, тем меньше смертей и ранений понесет их сторона. Я понимаю. Не волнуйтесь, Ван Фэй, я все исполню. Мо Цинфэн выглядел взволнованно и чувствовал себя увереннее. Прежде чем Ван Е ушел, он оставил военные дела вам. Видно, что вы способны. Я верю вам. В этот момент у нее не было другого выбора, кроме как поверить в Мо Цинфэна. Ся Тинья совсем не оставил ей выбора. Цинфэн не разочарует Ван Фэй. Пожалуйста, будьте уверены. Я пойду и подготовлю войска к бою. Если это все, я откланяюсь. Мо Цинфэн собирался выйти, договорив, но Лин Чуцзю остановила его. Я сказала, что ваше положение не может убедить людей. Вы сейчас должны организовать людей, чтобы они подорвали тыл старшего принца. Что же до дел в армии поднятия боевого духа, я сделаю это лично. Глаза Лин Чуцзю блестели. Ее спокойные глаза были полны сильного боевого духа. На этот раз она не должна упустить возможность. Глава 615. Герой, принцесса с тобой. Да, боевой дух. Она должна ухватиться за эту возможность и стать знаменитой в армии и рассказать всей армии, что Ся Тинья оставил их. Но она, Ся Ван Фэй, может все изменить и спасти целую армию. Раньше ее не заботила слава и удача и то, знают ли люди в армии, кто она на самом деле. Титул Ся Ван Фэй был радостью для нее одной, и она никогда не думала использовать этот титул, чтобы завоевать сердца людей, но теперь все было иначе. Ради Суча Ся Тинья подверг ее опасности и оставил на нее целую армию. Если она не позаботится об этих людях, тогда она будет преступницей. В будущем, даже если Ся Тинья будет хорошо относиться к ней, никто в армии не станет ценить ее, потому что те солдаты, которые выживут, будут думать о своих умерших товарищах, каждый раз, когда будут видеть ее. Они будут говорить, что их товарищи погибли потому, что некомпетентная женщина повела их на смерть. А правда это или нет, это было совсем не важно. Рассерженные люди привыкли винить других, потому что только так они могли оправдать себя и не страдать от угрызений совести. Если она не хочет стать преступницей, ей остается только стать героиней. А раз она решила стать героиней, будет глупо, если она не воспользуется этой возможностью, чтобы завоевать сердца людей и любовь армии Цзиньюэ и восточных солдат. В этом мире женщины зависят от мужчин, и статус женщин тоже зависит от мужчин. Но это не означает, что она не может иметь свой статус и репутацию. Это была хорошая возможность заработать доброе расположение и репутацию. Когда это случится, целая армия будет говорить о ней не только потому, что она жена Ся Тинья, но и потому, что она спасет их. Мо Цинфэн не знал, что Лин Чуцзю планирует в глубине души. Видя, что Лин Чуцзю без колебаний стояла в этот момент, он втайне подумал: Ван Фэй поистине справедлива. Видя уверенность Лин Чуцзю, он подумал, что положение Лин Чуцзю действительно весомее, чем его собственное. Поэтому Мо Цинфэн не пытался убедить ее, он только сказал: «Я клянусь защищать Ван Фэй, даже если его отчаянно не захочется этого. Он будет защищать такую добрую принцессу, как она». Лин Чуцзю слегка кивнула головой и сказала: «Бейте в барабаны и приготовьтесь сражаться. Я выйду через четверть часа». Это было для того, чтобы рассказать целой армии, что враг идет, и подготовить солдат. «Я понял», — Мо Цинфэн с уважением кивнул и повернулся назад. Он всегда был очень благодарен Лин Чуцзю за спасение его сестры, но это была только благодарность. Он был вежлив с Лин Чуцзю из-за ее статуса принцессы Ся, но в этот момент он поистине восхищался Лин Чуцзю. В таких обстоятельствах Лин Чуцзю все еще могла оставаться спокойной, как прежде, в отличие от других молодых дам. Она спокойно обдумывала ответные меры. Даже если она стояла рядом с Ся Тинья, но не была ниже его, Лин Чуцзю не знала, о чем думал Мо Цинфэн. Когда Мо Цинфэн ушел, Лин Чуцзю позвала Ан Пу и попросила его найти ей костюм для верховой езды, который она могла носить, и особо подчеркнула: «Мне нужен женский костюм для верховой езды». Если она хотела появиться как принцесса Ся, она не могла носить мужское платье. Ан Пу был ошарашен, когда услышал это. Они были на границе, где он найдет женский костюм для Лин Чуцзю. Но как теневой страж, он должен был выполнять приказы своего господина. Что же до того, был ли этот приказ разумным или нет, это было неважно. Для них разумные приказы были заданиями, а неразумные были нужны, чтобы дисциплинировать их. Долг теневого стража был в том, чтобы выполнять все требования господина любой ценой. Анпу, получив приказ, немедленно вышел, чтобы найти одежду, которая была нужна Лин Чуцзю. Проделав большую работу, он наконец нашел у ученика доктора Чжу легкие красные доспехи, которые никто не носил. Эти доспехи были приготовлены учеником доктора Чжу для его маленькой сестры. Он потратил много денег, чтобы нанять мастера, который хорошо умел ковать их. Хотя они защищали средне, они хорошо выглядели. Когда Лин Чуцзю увидела легкие красные доспехи, присланные Анпу, уголки ее губ слегка изогнулись. Только глупцы носят такие яркие цвета на поле боя. В конце концов, разве это не все равно, что искать смерти? Но сейчас ситуация была иной, Лин Чуцзю не могла позволить себе быть разборчивой. Эти яркие доспехи были гораздо лучше, чем носить костюм для верховой езды. Это можно было счесть преимуществом. Лин Чуцзю надела легкие доспехи и вышла из шатра под защитой своей стражи. В этот момент Мо Цинфэн уже сообщил всей армии новости о том, что старший принц ехал к ним с гвардейцами черных доспехов. Без сомнения, и генералы, и обычные солдаты были шокированы, когда они услышали эти новости. К счастью, они все равно помнили, что они солдаты. Они не паниковали и не дрожали от страха. Увидев это, Мо Цинфэн кивнул и продолжил. Ван Е покинул лагерь из-за важного дела, но он скоро вернется. Не волнуйтесь, если Ван Е вернется, у нас все будет в порядке. Когда Ван Е вернется? Когда генералы подумали о Сятинья, их сердца успокоились. Но они все равно не могли не спросить. Перед тем, как Сятинья ушел, он не сказал, когда он вернется. Мо Цинфэн не осмеливался говорить уничижительно. Он только сказал, он скоро вернется. Все генералы должны лишь недолго отражать атаку гвардейцев черных доспехов, пока Ван Е не вернется. Когда кто-то заметил, что Мо Цинфэн не назвал точного времени, он встревоженно спросил, когда это скоро? Один день, два дня или три дня? Мы уже сражались против гвардейцев черных доспехов Центральной империи прежде. Они были как тигры и волки на поле боя. Хорошо будет, если мы продержимся два или три дня. Когда солдаты это услышали, они в ожидании посмотрели на Мо Цинфэна, ожидая его ответа. Перед лицом людских сомнений в глазах Мо Цинфэна промелькнуло облегчение. К счастью, Лин Чуцзю выступит вперед. Лин Чуцзю была права. Даже если бы Сятинья отдал приказ, для Мо Цинфэна было бы невозможно мобилизовать армию, потому что он не понимал искусства войны и не имел престижа. Эти ветераны поля боя не только не послушали бы его, но поставили бы под сомнение его слова. «Мо Гунцзы, скажите нам, когда вернется Ван Е? Пока Ван Е не вернется, что нам делать? Кто будет стоять во главе военных дел?» Мо Цинфэн замешкался лишь на мгновение, но его уже завалили вопросами. Он быстро успокоился и сказал, «Все успокойтесь и послушайте меня». Поскольку Мо Цинфэн знал, что Лин Чуцзю здесь, он совсем не паниковал. Когда все успокоились, Мо Цинфэн спокойно сказал, «Я не знаю, когда Ван Е вернется, но я могу точно сказать вам, что он вернется скоро, потому что не только вы находитесь здесь, но и принцесса Ся. Ван Е не подведет всех и не допустит, чтобы принцесса была в опасности». «Что? Ся Ван Фэ здесь? Где она? Почему она приехала на поле боя?» Услышав эти слова, генералы уставились на Мо Цинфэна широко распахнутыми глазами. В армии не просто была посторонняя, но еще и женщина. Разве в этом был какой-то смысл? Как раз тогда, когда все были озадачены, Лин Чуцзю, одетая в огненно-красные легкие доспехи, вышла перед ними под защитой солдат Ся Ван Е. Глава 616. Твердо верить, все пострадают. Лин Чуцзю была одета в легкие красные доспехи и выглядела доблестно и внушительно. Она явно была женщиной, но в этот момент в ее облике не было ни тени кокетства. Ее холодные глаза были как острые мечи, отчего люди боялись взглянуть на нее прямо. Сияющие легкие доспехи были как солнце. Они сверкали ярко, как только появлялись в поле зрения. Те, кто их видели, не могли открыть глаза. Всем потребовалось много времени, чтобы отреагировать. При виде Лин Чуцзю их рты широко открылись, но они долго не могли заговорить. Лин Чуцзю прошла вперед широкими шагами. Каждый шаг был уверенным и энергичным. Они не видели робости женщины. Она была как генерал, который может выйти на поле боя в любой момент.